К тому же вряд ли ее ответ был бы ясен зрячему человеку. Наверное, это навсегда останется для меня загадкой. Пока Джулиан вызывал ее на контакт, я обратился мыслями в будущее. Я собирался вплотную заняться маской и Джартом. Теперь выходило, что заниматься ими мне придется без Люка. Может, и в самом деле последовать его совету и привлечь в союз против них Джасру? Окажется ли такой риск оправданным? И смогу ли я решить эту проблему по-другому? Не лучше ли вернуться в тот странный бар и поискать способы привлечь на свою сторону Бармаглота? Или Стрижающий меч? А может, и то, и другое? Может, я услышал свое имя и вернулся в текущее время к насущным проблемам? Джулиан объяснял что-то в Айол, хотя и понимал, что объяснять особо нечего, поэтому я встал, потянулся и вызвал зрение Логруса. Вайол находилась рядом с Джулианом, то расплываясь, то делаясь отчетливо резкой. Она сидела на том же самом жестком кресле, в котором я видел ее в последний раз. Неужели с тех пор королева ни разу не вставала? Надеюсь, она все же попробовала десерт, до которого я так и не добрался. Джулиан взглянул в мою сторону. — Если ты готов, она может забрать тебя прямо сейчас. Я подошел к нему, предварительно отбросив зрение Логруса. Не стоит слишком сближать Логрус и Огненный путь. Я прикоснулся к карте, и изображение Вайол обрело резкость и четкость. Еще мгновение, и оно перестало быть изображением. «В любое время», — произнесла она и протянула руку. Я осторожно к ней прикоснулся. «До свидания, Джулиан», — произнес я, делая шаг вперед. Он не ответил. «А может, и ответил?» «Да я не разобрал». «Не думала, что все так случится», — сказала Вайол, не выпуская моей руки. «Предвидеть это было невозможно», — ответил я. «Люк знал», — покачала она головой. «Теперь кое-что становится понятным, не так ли? Например, некоторые его замечания. Он ведь давно хотел бросить вызов Далту». «Думаю, да». «Он на что-то рассчитывал. Хотела бы я знать, на что». «Понятия не имею», — вздохнул я. Он мне ничего не говорил. «С тобой он наверняка выйдет на связь», — сказала Вайол. «Немедленно дай мне знать, как только он объявится. Обещаю». Вайол выпустила мою руку. «Похоже, больше тут ничего не скажешь». «Да, но, возможно, вам будет интересно поговорить о другом». «О чем же?» «Дело касается отсутствия Корел за обедом». «Продолжай», — велела Вайол. «Известно ли вам, что мы с ней долго гуляли по городу?» «Известно». «Мы закончили прогулку внизу, в помещении Огненного пути. Она выразила желание его увидеть. Многие посетители хотят увидеть путь, однако не всем его следует показывать. Большинство теряют всяческий интерес, едва узнают о лестнице. Я не говорил ей об Огненном пути, но я ее и не отпугивал. Когда мы спустились, она поставила на него ногу. «Нет!» — воскликнула Вайол. «Ты должен был за ней следить! Не хватает нам неприятностей с Бегмой! Теперь еще это! Где ее тело?» «Хороший вопрос», — усмехнулся я. — «Не знаю. Когда я видел ее в последний раз, она была жива. Корел заявила, что Оберон — ее отец, после чего прошла весь путь. А потом потребовала, чтобы он куда-то ее перенес. Теперь ее сестра, которая знает, что мы были вместе, чрезвычайно озабочена.